Глава 3. Никогда в жизни я не был так потрясен. Никогда. Я вошел, открыв дверь собственным ключом, который так и продолжал висеть у меня на кольце с прочими ключами, бросил свои чемоданы в прихожей, вбежал в кабинет и не поверил собственным глазам. На столе у Вульфа высились пачки невскрытой корреспонденции. Я подошел поближе и увидел, что с его стола не стирали пыль, наверное, лет 10, как, впрочем, и с моего тоже. Я повернулся лицом к двери и почувствовал, что в горле у меня появился комок. Либо Вульф, либо Фриц умерли. Единственный вопрос, кто из них? Я бросился на кухню, и то, что я там увидел, убедило меня, что умерли они оба. Я не сомневался. Ряды сковородок и кастрюль были запыленными, равно как и банки со специями. Снова к горлу подступил комок. Я открыл кухонный шкаф и убедился, что кроме вазы с апельсинами и 6 картонок с черносливом, там ничего не было. Я открыл холодильник, и вид его меня прикончил. 4 головки салата, 4 помидора и миски с яблочным соусом. Вот и все. Я бросился к лестнице. Один пролет наверх, в комнате Вульфа и во второй рядом никого не было, но мебель стояла на своих местах. То же самое в 2 комнатах на следующем этаже, одна из которых принадлежала мне. Я побежал выше, в оранжерею. В 4 ее отсеках под стеклом стояли орхидеи. 100 орхидей. Они были в цвету. Затем, в том отсеке, где растения были еще в горшках, я наконец-то обнаружил признаки человеческой жизни. На табурете у стола сидел Теодор Хорстман, делая записи в дневнике цветоводства, который прежде вел я. «Где Вульф?» – спросил я. «Где Фриц? Что у вас тут, черт побери, происходит?» Теодор дописал слово, промокнул невысохшие чернила, вернулся ко мне и проскрипел. «Здравствуй, Арчи. Они отправились делать упражнения. Тренироваться, говорят они. Тренироваться на воздухе. С ними все в порядке? Живы?» «Конечно, живы. Тренируются». «Что тренируют?» «Друг друга. Или, пожалуй, более точно тренируют себя. Они собираются на службу в армию, сражаться. Я же остаюсь приглядывать за домом. Мистер Вульф хотел избавиться от цветов, но я уговорил его оставить их под моим надзором. Мистера Вульфа цветы сейчас не интересуют. Он поднимается сюда только чтобы потеть. Он должен потеть изо всех сил, чтобы сбросить вес, а кроме того закаляться. Поэтому они с Фрицем направляются к реке и занимаются там быстрой ходьбой. На следующей неделе они намерены перейти на бег. Мистер Вульф сейчас на диете и перестал пить пиво. На прошлой неделе он был простужен, но нынче все в порядке. Он не покупает хлеба, сливок, масла, сахара и множество других продуктов. И мне приходится самому покупать их себе. Где они тренируются? У реки. Мистер Вульф добыл разрешение от городских властей тренироваться на пирсе, потому что на улице над ним потешались мальчишки. Мистер Вульф очень настойчив в своих намерениях. Все остальное время он проводит здесь, потея. Он мало разговаривает, но я слышал, как он объяснял Фрицу, что если каждый их с 2 миллионов американцев убьет 10 немцев... Мне надоел скрипучий голос Теодора. Выйдя из оранжереи, я снова спустился в кабинет, взял тряпку и стер пыль с собственных стола и стула. Сел, поставив на место фигурки собак, которые украшают мой стол, и сердито посмотрел на пачки корреспонденции на столе у Вульфа. «Господи боже!» – подумал я. «Ну и возвращение домой!» Неужто я не мог предугадать, что произойдет нечто подобное, если я предоставлю его самому себе? Это не только плохо, это может быть просто безнадежно. Олух, здоровенный толстяк, а я-то сказал генералу, что знаю, как с ним обращаться. Что же мне теперь делать? В 5:50 я услышал, как отворилась и затворилась парадная дверь. Раздались шаги в прихожей, и на пороге появился Ниро Вульф, а за его спиной Фриц. «Что ты здесь делаешь?» – пророкотал Вульф. Всю жизнь я буду помнить это зрелище. Я онемел. Он ничуть не стал меньше, но он выглядел так, будто из него выпустили воздух. На нем были его собственные старые из голубой саржи брюки и грубые армейские башмаки, которых я никогда не видел. А вот свитер был мой, темно-бордовый, который я однажды купил для загородной прогулки. И несмотря на то, что Вульф уменьшился в окружности, свитер был так натянут, что сквозь него проглядывала его желтая рубашка. «Входите, входите!» – обрел я язык. «Я сейчас в кабинет не вхожу!» – отозвался он, и вместе с Фрицем они повернулись и направились в кухню. Я посидел, кривя губы, хмурясь и прислушиваясь к звукам, доносившимся до меня, потом встал и пошел к ним. По-видимому, Вульф отказался от столовой, потому что я застал их в кухне за маленьким столиком, где они с Фрицем ели чернослив, а миска с салатом и помидорами, но без соуса, дожидалась своей очереди. Прислонившись к длинному кухонному столу, я, саркастически улыбаясь, смотрел на них. «Ставите эксперимент?» — ласково спросил я. Ложкой Вульф вытащил изо рта косточку чернослива и бросил в тарелку. Он посмотрел на меня, но старался, чтобы я этого не заметил. «И давно ты стал майором?» — поинтересовался он. 3 дня назад. Я не мог оторвать от него взгляда, не верил собственным глазам. Меня повысили чином благодаря умению вести себя за столом. Теодер сказал мне, что вы собираетесь вступить в армию. Разрешите спросить, в каком качестве? Вульф положил в рот очередной чернослив. Выплюнув косточку, ответил. Солдатом. В пехоту? В парашютные войска? Стать одним из командос? Или водить джип? Хватит, Арчи! Тон у него был резким, а взгляд злым. Он положил ложку. Я намерен убить несколько немцев. В 18-м году я убил мало. По какой причине ты оказался здесь? Думаю, тебе дали отпуск перед отправкой за океан, и сожалею, что ты приехал. Я хорошо понимаю, какие физические трудности меня ожидают, но не желаю слышать от тебя никаких возражений. Мне они известны гораздо больше, чем тебе. Я сожалею, что ты приехал, потому что как раз сейчас мне приходится научиться отказу от собственных привычек, а твое присутствие только усложнит это дело. Поздравляю тебя с повышением в чине. Если ты не останешься на ужин... Нет, спасибо, вежливо отозвался я. У меня назначено свидание. Но спать я буду, если вы не возражаете, у себя в постели. Постараюсь не раздражать вас. Мы с Фрицем ложимся спать ровно в 9. Хорошо. Я сниму обувь внизу. Премного благодарен за заколотого тельца. Извиняюсь также, что стер пыль со своего стола и стула. Побоялся испачкать форму. У меня отпуск на 2 недели. Надеюсь, Арчи, ты понимаешь... Я вышел, не дослушав его. Если бы я хоть на секунду задержался, то остался бы без крыши над головой.